Oh! поклон вам, гости именитые, благословите старину сказать. Аль песню спеть сюда. Один хвастает золотой косной, другой хвастает конем добрым, глупый хвастает молодой женой, умный хвастает старым батюшкой. Нечем молодцу мне похвастаться, разве гусельками да песнями, что достались мне от батюшки, от сурвол Жанина родимого. Кабы была у меня золота казна, кабы была дружинушка хоробрая, я не сидел бы сиднем в нове городе, не стал бы жить по старине, по пошлине, не пировал бы день и ночь, не праздничал. А на злату казну свою повыкупил я все товары ваши новгородские. Я снарядил бы 30 един корабль, товары красные я понакруживал. Уж коли не дал нам Господь большой реки, да заказал путь на море Варяжское, поплыл я по Ильмень озеру, проволок корабли я бы волоком и прошел по великим рекам. Я по синему морю далекому. Морям по раскольью земли слышали, обозвал Садко всех населениями написанными. Они видите, гости знатные, хочет власть он взять над том городом. Сели нас учили, холод нас палить. Не хотим сюда, покой шагу дня, говорит Садко, таковы слова речи дерзкие. Вы прослышали, что уж третий день по чужим гусляр ходит братчина. По торговым площадям кричит, да по пристаням похваляючись идет речите. Он не гожие, коль кабацкою замущаючи. Ой, не живу, она звучит, полита, и без его знаменовый. Ой, не живу, силу власть обратила, Боже. Не живите, гости знатные, вином да яствами вы утешайтеся, казной да шонами вы похваляйтеся. От вас уйду я, гости именитые, да унесу и гусельки я ровчаты, и песни звонкие мои удалые. Отныне стану ильмень озеру, да речкам светлым песни складывать, да заповедны думы сказывать. Полнозите зеленым вином, зеленым вином заложим. Вы веселую заводите песенку потешную. We'll be right back. Насмеялись над ним гости, дурня с братчины прогнали, перестали дурня звать и в гусли играть, в гусли играть. Перестали его дурня поить и кормить. Будет дурень, будет папин, будет голодать, будет голодать. Не пойти ли тебе, дурню, в кельмень озеру сидеть? Могут там дурень, рыбы в газ не пить. А не лучше тебе, дурню, рыбку золотую ловить и начать деньгу топы пати. За кутурочку, полушечку, малушечку, на полушечку. Ой, туди-туди-туди-туди-туда! Ой, туди-туди-туди-туди-туда! Ой, туди-туди-туди-туди-туда!